Запись 14. Левитируя прямо надо мной, девушка с гневным лицом спешно перезаряжает автомат. Мое левое плечо стягивает от жгучей боли. Сердце колотится с бешеной скоростью. На лбу из-за повышенной температуры проступил холодный пот. Уйти в полную невидимость уже не получится. Способность еще не восстановилась. Шаг сквозь тень грозит мне травмоопасным приземлением, так как девушка довольно высоко, а в случае чего, уверен, поднимется еще выше. Я сильно измотан и убежать не успею. Плюс ко всему, мое местоположение тут же раскроется чащаяся по одежде кровь. Нет, убегать не стану. Остается только... Улыбка маньяка. Я резко задираю голову и гляжу на блондинку. Та, встретившись со мной глазами, тут же замирает. Ее рот приоткрывается и начинает трястись подбородок. Видно, что она изо всех сил пытается сопротивляться, но руки не поддаются. Автомат падает, а девушка все так же не может отвести от меня взгляда. Из глаз катятся слезы. Даже в какой-то момент жалко ее стало. Такая милая и хорошая, просто с братом не повезло. Впрочем, ничего страшного с ней все равно не случится. Оглянувшись на девушку еще раз, ковыляю с площадки. Мне даже особо прятаться не придется, ведь время должно кончиться совсем скоро. По глазам бьет синяя вспышка, а в ушах начинает неприятно звенеть. Меня куда-то засасывает и через несколько секунд перекидывает к туше поверженного зомби. А что тут происходит? Поздравляем. Рейд «Разрушенная школа» завершен. Задача выполнена. Вы занимаете первое место в рейтинге убийств. Награда. Не успел Петрович удивиться неожиданному исчезновению зодиака, как на голову свалилась еще одна проблема. По той же дороге, где недавно появился зомби-исполин, в сторону деревни ехала большая черная машина. Благодаря чутью и биноклю Петрович сразу же понял, что дело плохо. Он без проблем разглядел, кто именно находится в джипе. Люди бандитского вида, держащие в руках оружие. Стало очевидно, кто это. Когда в прошлый раз появилась троица, на одном из людей старик разглядел татуировку в виде ворона. И вот сейчас повторялось то же самое. На открытых частях тела у бандитов в машине имелись схожие рисунки. «Ух, черт!» – пробормотал старик и резко обернулся на Леонида. «Ручку и бумагу, срочно!» – закричал он. Леонид, фыркнув, сбегал на первый этаж и принес Петровичу то, что он просил. Написав для Андрея предостережение и прицепив его на шею голубя, старик отправил послание и тут же вернулся к биноклю. Продолжил наблюдение, при этом в любую секунду готовясь использовать винтовку. Был вариант атаковать бандитов превентивно, но Петрович не решался на это по двум причинам. Первая – джип был бронированным, и никакого серьезного урона нанести не получится. Вторая – натолкнувшись на сопротивление, бандиты тут же попытаются атаковать Андрея с Петей. А это гигантский риск. «Петя, дурья, твоя башка!» Сокрушался старик, видя, как их бесстрашный здоровяк идет навстречу джипу. «Мальчишку же погубишь! Он за тобой в любую задницу пойдет!» Андрей, прочитав письмо, никак не отреагировал. Сначала он простоял на месте некоторое время, а после отправился вслед за Петей. Все, как и предполагал старик. «Куда же делся зодиак?» – бурчал Петрович. Он знал, что без него шансы расправиться с бандитами падают в разы. Но тот все никак не появлялся после синей вспышки, хотя прошло уже достаточно времени. Когда вернулся ас, старик, не отлипая от бинокля, попросил написать Леонида следующее послание. На этот раз для Сергея. Петрович понимал, что банда головорезов может знать о конфликте Сергея и Василия, а потому первым делом заявится к ним домой. Поэтому, отпустив голубя в очередной раз на улицу, Петрович стал дожидаться, пока сюда заявится Сергей. Все-таки вместе справиться с напастью будет намного проще. Леонида же он попросил караулить у входа, чтобы сразу запустить подкрепление. Между Петей и главарем банды завязался разговор. «Неужели удастся договориться?» На секунду подумал старик, не особо в это веря, хотя шанс все-таки оставался, пусть и ничтожно маленький. Вдруг Петя проявит чудеса дипломатии. Либо соврет что-нибудь убедительное, ну или это сделает Андрей. Но в какой-то момент Петя замахнул лопатой, пытаясь ударить бандита. Тот увернулся, и потасовка переросла в полноценную битву. «Дерьмо!» – выругался Петрович и схватил в руки винтовку. Стал целиться. Все происходило очень быстро. Мельтешили люди. Из-за ужасного обзора мешались качающиеся деревья и отсутствие нормального света. Немаленький шанс ранить кого-то из своих. Поэтому Петрович выискивал подходящий момент. А еще желательно подстрелить сразу нескольких, чтобы... Но когда уронили Петю, а в шоке расстреливающий все вокруг Андрей опустошил магазин пистолета, ранив при этом только одного человека, Петрович не выдержал. Щелкнул затвор, и пуля устремилась вперед. Она влетела точно в голову одного из бандитов, отчего его тело отбросило назад. Этот целился в Петю, и еще секунда пристрелил бы его. Перед Андреем стоял главарь, но при себе не держал никакого оружия, поэтому Петрович решил оставить его на потом. Потом наступило через секунду, и старик уже радостно облизнулся, предвкушая, как убьет босса банды, но... Неизвестно, откуда появляется большое черное крыло. Пуля врезается в него, не нанося никакого урона. Обзор перекрывается почти полностью. Петя, Андрей и бандиты больше не видны для Петровича. «Черт!» – выругался старик. «Это что еще такое?» Крыло походило на воронье. Чернее ночи, с острыми перьями на конце. «Огромное!» Это не что иное, как одна из способностей главаря банды воронов, но этого, видимо, оказалось мало. Из-за крыла по дороге стремительно начал расползаться густой туман. Вскоре он скрыл за собой почти всю дорогу, ту ее часть, где находились люди. Даже крыло пропало из виду. Либо главарь убрал его, либо туман настолько хорошо скрывает находящееся в нем. Тем не менее, Петрович старался не паниковать. Он пристально всматривался в туман, стараясь хоть что-нибудь в нем различить. И у него получалось. Там мелькали какие-то силуэты, но понять, кто из них кто, не представлялось возможным. Стрелять не имело смысла. Огромен шанс задеть кого-нибудь из своих. А ничего другого Петрович сделать не мог. Одаренный хромотой, он не имел шанса броситься на подмогу. Из-за чего очень на себя злился. «Бесполезный старик!» Туман начал двигаться. Медленно, но неумолимо. Затем послышался шум двигателя, и в белой густоте мелькнул силуэт автомобиля. Тактика ясна. Поняв, что они находятся под прицелом снайпера, бандиты решили использовать свое преимущество. Поняли, что в своих стрелять не станут, а потому загрузили заложников в джип и поехали к деревне под прикрытием тумана. Впрочем, это не гарантировало сохранности жизней Андрея и Пети. Внизу дома послышался скрип двери, и через полминуты наверх поднялись люди. Леонид и Сергей со своей семьей. «Ты зачем их сюда притащил?» – буркнул Петрович, не отлипая от прицела винтовки, намекая на Оксану и Алену. «Эй!» – тут же возмутилась девушка, и даже не поворачиваясь на нее, Петрович почувствовал злую энергию. «А чего мне их дома одних оставлять? У тебя безопаснее», — с небольшим раздражением произнес Сергей. «Извините», — ответил старик и вздохнул, все еще следя за движущимся туманом. «Зря я вас обидел, просто ситуация совсем из-под контроля вышла». «Что там?» — спросил Сергей, подойдя к окну. «И где остальные?» «Петю с Андреем в заложники взяли», — почти шепотом произнес Петрович. «В заложники?» Нахмурился Сергей и сжал кулаки. «Но как это произошло? И зодиака случайно не видели?» «Сбежал ваш зодиак», — подал голос Леонид, и все, кроме Петровича, тут же на него обернулись. «Ты что несешь?» — рявкнула Алена, и сонливость, сопровождавшая ее с момента неожиданного подъема, тут же исчезла. «В каком смысле сбежал?» «В прямом», — фыркнул Леонид. «Видимо, надоели мы ему, поэтому решил кинуть. Но я его не осуждаю. Любой бы точно так же поступил на его месте. Зачем возиться со слабаками вроде нас?» «Замолчи!» Дрожащим от злобы голосом просипел Петрович. «Еще немного, и ты перейдешь черту». Таким недружелюбным его еще никто не видел. Леонид тут же замолк, но не могли успокоиться остальные. Особенно молодая девушка. «Это правда?» — сокрушалась Алена, измеряя комнату шагами. «Он ушел от нас, но...» «С чего вы вообще это взяли?» — произнес Сергей. «Он же всегда по ночам ходит зомби убивать. Скоро должен вернуться, разве нет?» «Мы видели, как он испарился сразу после синей вспышки», — ответил Петрович. «Потом он больше не появлялся». «Ладно», — опустив голову, произнес Сергей. «Все же я уверен, что он вот-вот вернется. Так что насчет заложников? Как обстоят дела?» Петрович объяснил, что к чему, и Сергей начал думать, что им предпринять. «Скорее всего, они засядут в каком-то доме, дожидаясь, пока мы за Петей и Андреем не придем», — предположил бывший военный. «Ага», — подтвердил Петрович, глядя в бинокль. «Они как раз только что в деревню заехали. Правда, не уверен я, что они ребят в живых оставят». Он стиснул зубы. «Да, в этом нельзя быть уверенным», — печально вздохнул Сергей. «Но мы должны попытаться». Он призвал из инвентаря дробовик и поглядел на Леонида. «А чего ты на меня смотришь?» — раздраженно пробубнил интеллигент. «Это же самоубийство». «Они остановились», — произнес Петрович, глядя в бинокль. «Туман не двигался дальше 13-го дома. Думаю, они осядут там». 13-й, значит. Это же дом Андрея». «Да», — подтвердил Петрович. «Ну, пойдем». Сергей кивнул Леониду. «Медлить нельзя». «Сережа», — заморгала Оксана. «Но это ведь очень опасно. Вас всего двое, а их... Папа!» — воскликнула Алена. «Может, стоит хотя бы зодиака дождаться?» Она понимала, что отец ни за что не согласится бездействовать, поэтому предложила единственный весомый аргумент. «Нет времени», — твердо ответил Сергей. «Каждая секунда на счету». «Послушай свою семью», — заявил Леонид и сложил на груди руки. «Все тебе говорят, что это опасно. Зачем нам так рисковать?» «Зачем рисковать?» — нахмурился Сергей. «Я даже отвечать на этот вопрос не собираюсь. Но если ты не хочешь помогать, оставайся». Он махнул рукой и устремился к лестнице. Оксана с Аленой молча глядели на Сергея, не зная, что и сказать. Им обеим хотелось кричать и плакать, но в горле стоял ком. «Прикрою, как смогу», — произнес Петрович, с прищуром глядя на Сергея. «Скоро вернусь», — бросил напоследок Сергей и перешагнул порог комнаты. «Трус! Долбанный трус!» — шипела Алена, имея в виду Леонида. «Папа, я пойду с тобой!» — вдруг закричала она и побежала вперед. «Алена!» — надрывно крикнула Оксана и попыталась схватить дочку. «Не смей!» Но та улизнула от рук матери и выбежала к лестнице. «Нет!» — произнес Сергей, перехватив Алену возле спуска. «Ты еще слишком маленькая и слабая. Леонид!» Он подозвал интеллигента, и тот нехотя приблизился. «Не выпускай ее из комнаты, пока я не вернусь». «Но папа!» — возмущалась девушка. «Эй, пусти меня!» Морщила она лицо, из-под лобья глядя на Леонида. «Пусти! У меня энергия в 5 очков, я буду полезна!» «Нет!» — отрезал Сергей и продолжил спускаться вниз. «Ублюдок, да лучше б ты самым первым сдох!» — рявкнула Алена и пнула Леонида по голени. «Ай, вот же мелкая! Как можно быть таким? Почему выжил ты, а не кто-то другой?» «Но...» Слова Алены задели Леонида, и он, позабыв о боли, стал пятиться в сторону окна. «Ведь...» Ему вдруг вспомнились слова давно умершего отца, который говорил ему что-то подобное. «Я ведь просто стараюсь выжить. Почему все так ко мне относятся? Неужели это странно, что я не хочу умирать? У нас ведь никаких шансов против тех бандитов и...» «Стой!» — крикнул Леонид, выглянув в окно. Сергей, остановившись возле двери внизу, в недоумении поднял голову на башню. «Что ты делаешь, идиот? Жить надоело!» «Я пойду с тобой!» — сквозь зубы проговорил Леонид. «Остановись! Одумайся! Задета твоя гордость? Надавили на больное? Зачем ты это делаешь, кретин? У тебя же никаких шансов!» «Хорошо», — кивнул Сергей и стал дожидаться подмоги. Леонид смерил взглядом шокированных людей и, ничего больше не отвечая, пошел к лестнице. Ему казалось, будто контроль над телом взял кто-то другой. Кто-то, кто умер еще в юношестве под давлением суровой действительности. Но он оказался жив. Пробудился в самый неподходящий момент. «Теперь мне точно конец». «Ну, идиоты!» — рявкнул зеленоволосый. «Вы решили, кто кого убьет?» «Я убью здоровяка!» — поднял руку коренастый парень с автоматом. «Да с какой стати?» — ответил лысый с большими ушами. «Мне нужно силу увеличить. Она сильно от выносливости отстает. Так что жердяя валю я. У него, очевидно, высокий уровень. А мальчишку ты». «А мне ловкости не хватает!» — тряс автоматом коренастый. «Мне нужнее!» «Нет мне!» «Сравнил тоже силу с ловкостью! Ха!» «Рот свой завали! Надо было больше зомби убивать, тогда бы и силы достаточно собрал!» «Кто бы говорил, ублюдок! Без меня бы ты уже давно подох!» «Вы можете быстрее решить!» Закатил глаза зеленоволосый. «Этих надо было еще на дороге убить!» Он кивнул на связанных людей, что лежали без сознания в углу. «А не таскаться с ними из-за вас!» «А еще мы, между прочим, Тимура потеряли, а вы тут по всякой херне спорите». «А вот если бы моя ловкость была выше, я бы его спас». «Ни хрена бы ты его не спас! Вот дайте мне силу, и тогда...» «Хватит!» В комнату зашел глава воронов и нахмурил единственный глаз. «Ведите себя тише. Чувствую, что с минуты на минуту сюда придут». «Кто?» — сощурился зеленый. «Уверен, что помимо снайпера у них есть еще люди. Нутром чую, захотят спасти своих дружков. Вот тогда-то мы их...» «Даже пробиваться в ту башню не придется». «И то верно». «То есть...» — поджал губу ушастый. «Нам их теперь нельзя убивать?» С обидой он поглядел на заложников. «Почему нельзя?» — спросил глава воронов. «Можно, но только если тихо. Без выстрелов. А как повысить их характеристики, присоединяйтесь к остальным. Устроим незваным гостям радушный прием». По уродливому лицу, словно судорога, расползлась улыбка. «Хорошо», — кивнули члены банды, а главарь скрылся за дверью. «Даю вам последнюю минуту», — произнес зеленый. «И если не решите, кто кого убивает, я сделаю это сам». «Ладно», — сдался ушастый. «Так уж и быть, придурок. Жордяя убивай ты, а я мальчишку». Из-под лобья он поглядел на коренастого. «Эй, а чего ты мне уступаешь? Я тебе что, слабак какой-то? Давай ты, жордяя, а я мальчишку». «Господи». Зеленого затрясло от злости. Он достал из инвентаря два ножа и всучил их в руки своих дружков. «Вперед! Зарежьте их уже!»